806. Матерь Агни-йоги. Поведай же людям о том, что мир этот и мир тот связаны тесно друг с другом, что сознание человека постоянно живет в двух мирах, и что его внутренний мир, невидимый мир глазу и неопределяемый на весах, и есть мир тот, незримый мир тонких энергий и форм, и что своим внутренним миром он просто соприкасается с миром астральным и миром ментальным. И когда будет сброшено тело, он войдет своим сознанием полностью в свой внутренний мир и через астральные чувства соприкоснется с миром незримым. Его внутренний мир и его накопление обусловят ему зримость, понимание и широту этого нового мира, ибо видеть он будет, как и на земле, через свою ауру. Потому Фламарион созерцает миры, а лавочник продолжает считать прибыли и товары. Богатство внутреннего мира человека очерчивает круг возможностей и границы восприятия его в мире тонком. Потому сеятели здесь, а жнецы и собиратели там. Потому и сказано: «Устремитесь, только устремитесь, и зальет вас сияние беспредельности». Стрелы земных, то есть порожденных на земле устремлений, как лучи прожекторов осветят поле после смертных восприятий и нахождений, и по устремлениям вашим дано будет вам. Закон прост и эффективен. Каждый желающий чего-то в мире надземном силою устремления будет притянут к желаемому. И хорошо, если это желание благое. Ибо и темные желания получают осуществление, но не в сферах света. Так устремления и желания направляют в сферы света или тьмы. Все зависит от устремления, и человек зависит от устремления своего. И те, кто к нам устремляются при жизни, с нами прибудут после того, как она на земле завершится. Кто нас любит и с нами быть хочет, и ныне с нами в духе бывает, тот с нами и будет. Потому будьте спокойны и радостны, ибо встретимся с вами, родные мои.